то, что в один день сразу три человека встретились здесь, в материальном теле, весьма необычно», — продолжила она, наслаждаясь моим удивлением. «Впрочем, мы сделали это, чтобы встретиться с тобой». Я улыбнулся. «Поверьте, я очень благодарен за это». «Помнится, ты любил говорить, что...» Женщина осеклась, рассмеялась, но продолжила. «Ты часто говорил, что человек — не только материальное тело. Теперь все наоборот. Ты... Нам приходится твердить новичкам, что они — не только энергетические сущности». Я свернулся. Мне и в голову не приходило, что перемены могут стать такими разительными. Но кое-что оставалось прежним. Один ответ, как и раньше, вызывал сотни новых вопросов. Думаю, мне следует начать с... Ага. Хочешь найти привычную основу, от которой можно было бы отталкиваться? Коротко говоря, мы все еще остаемся людьми, человеческими существами. Существами, ведущими человеческий образ жизни. Верно я говорю? Женщина вопросительно посмотрела на ББ. Но тот лишь пожал плечами. Странно. Должно быть, АА попросил их, чтобы разговорами, точнее общением, занималась главным образом женщина. Я решил прощупать другую тему. По пути сюда я не заметил ни одного дома. Вообще никаких сооружений или дорог. Ни единого признака человеческого существования. Где города, заводы, самолеты, машины? Куда все это делось? ББ засмеялся. Может, плохо искал? А разве без них стало хуже? Засветилась женщина. Я разгладился. Хорошо. Я еще могу понять, что можно спать под деревьями в такое время года. Но что вы делаете зимой? Нужно ведь как-то согреваться. Обо всем заботится пузырь, ответила женщина. Он следит за температурой вокруг тела. Можно выбрать любой режим. А пища? Ведь тело нужно кормить. Женщина вытянула руки вперед перед собой, на высоте плеч, развернув ладонями вверх. Она прикрыла глаза, постояла неподвижно, а через несколько секунд опустила руки и снова посмотрела на меня. Только что мое тело получило энергию, которой хватит на неделю. Она удовлетворенно вздохнула. Я замерцал. «Вы имеете в виду, что уже не питаетесь обычной пищей?» «Почему же?» «Иногда». ББ все-таки не выдержал и вступил в разговор. Он присел, пошарил рукой в траве и выбрал несколько комков красноватой глины. «Хочешь канадского риса? Я люблю его больше всего». Я с изумлением следил за его действиями и решил, что смогу подыграть. Рис? Нет, давай лучше Снежную королеву. ББ расплылся. Снежную королеву? Что это? Я знаю. Женщина взяла у ББ кусочки глины, переложила их в правую ладонь и пристально посмотрела на них. Глина запузырилась, закипела, начала менять цвет и превратилась в небольшие, крепкие и зрелые зерна белой кукурузы. Она пересыпала горсть горячих зерен в мою ладонь. Я осторожно вложил одно в рот и разжевал. Это действительно была Снежная королева. Самая сладкая кукуруза на свете. Вкус был изумительным. Чувствовалось, что початок только что сорван. Больше того, с зерен еще стекали капельки масла, растительного масла. Я жадно проглотил кукурузу и изумленно посмотрел на женщину. Она, понимающе, усмехнулась. Если ее восприятие и дальше будет давать такие утечки, я очень скоро узнаю метку, не прилагая особых усилий. И тогда тайна перестанет быть тайной. Я вернул ей остатки зерен, и она тоже с явным удовольствием принялась их жевать. Я проглотил последние кусочки и задумался о том, куда, собственно, они попадают. Впрочем, это было не так уж важно, и я разгладился. Да, вы меня убедили. И все же, где дороги, транспорт? Предположим, мне захочется попасть в Японию. Не пойдем же мы пешком. Зачем ходить? Просто сделаем скачок, вот и все. Разумеется, сокращенный вариант. А почему тебе захотелось в Японию? Мы просто пролетали над ней по пути. Я видел там очень необычную растительность. Красиво, правда? Улыбнулась женщина. Договорились. Следующая остановка — Япония. ББ развернулся и вошел в лес. Женщина направилась за ним. Сейчас вернемся. Я смотрел вслед, пока они не скрылись в роще, и принялся ждать, погрузившись в размышления о странном сочетании материального и иного энергетического существования, которым стала жизнь на Земле. Я с удивлением обнаружил, что мне уже трудно определить, где заканчивается одна грань и начинается другая. Четкого разделения просто не было. Неужели все вокруг так изменилось?